чем должна заниматься ваша часть? Охранять объект. Так вы его охраняете? 5 сопляков парализуют огромный аэродром. 5! А у вас целый полк. «Они не сопляки», — хмуро сказал полковник. «Они диверсанты. И не просто диверсанты. И еще неизвестно, 5 их или не 5». «Это вы расскажете трибуналу. И добавите, что взяли их мои люди, а не ваши. Потому что ваших мудаков они перебили бы и ушли. Все, полковник, у меня нет времени вас уговаривать. Идите и докладывайте. Запретить не могу». Полковник снял форменную фуражку и большим клетчатым платком вытер лоб. «Что же делать, Олег Николаевич?» — растерянно спросил он. «Никогда в такую передрягу не попадал, много чего повидал, но что бы такое, даже сейчас не могу прийти в себя». «Скажите спасибо, что обошлось без трупов. Тут бы вам точно не избежать трибунала. Ничего не делать. Сошлетесь на меня. Я запретил докладывать. Речь идет о сохранении гостайны. Эта обязанность возложена на меня. Закончен разговор, свободный полковник». Тулин потоптался, нахлобучил фуражку и вышел. Гриб червивый! Как он до полковника дослужился! В молодости, видно, рвал у дела. И вот, пожалуйста, итог жизни. Боже, сохрани от такой судьбы! Тимошук вызвал охранника и приказал принести из красного уголка или из телевизорной кресло. Любое, лишь бы с подлокотниками и с высокой спинкой, и крепкое. Охранник кинулся выполнять приказ бегом. В команде Сивопляса все приказы выполнялись бегом. Как и положено в армии, здесь в развалочку не ходили. Если бы такой порядок был во всей армии, это была бы другая армия и другая страна. Тимошук сел на верстак и закурил. Обычно он старался курить не больше 5-6 сигарет в день. Это была уже 10-я. Или 20-я. Да, последняя в пачке. Черт, сейчас бы вернуться в гостиницу, сбросить пропотевший камуфляж, принять на грудь полноценные 150 и завалиться спать часов на 12. Добрать за недосып 2 минувших сумасшедших суток. Но некогда было спать. Нужно было выжимать из удачи все, до последней капли. В кейсе, который он принес с собой из гостиницы, была видеокамера, диктофон и недопитая бутылка Black Label. Но пить было нельзя. Предстояла очень непростая работа — допросить 5 человек. На это может уйти вся ночь. Не просто допросить, вынуть из них все, что они знают. Для этого нужна ясная голова. Тимошук умел делать эту работу. Не сказать, что любил, нечего там было любить, но уважал в себе умение профессионала. Он не раз делал ее в Берлине. Накануне вывода из ГДР западной группы войск Берлин был затянут густым туманом предательства. Рушилась незыблемая, от хваленой дисциплины не осталось и следа. Солдаты продавали и пропивали домкраты и запчасти к грузовикам. Офицеры — сами грузовики, а генералы — автоколонны. Для западных разведок открылся Клондайк. Особисты работали как грузчики. Какие там агентурные разработки и тонкие оперативные комбинации. Нужен был результат сегодня, сейчас. Подозрение приравнивалось к обвинению. Под подозрением были все. А сам Тимошук? Не затронула его душу всеобщая гниль? Не обжигал искус? Еще как обжигал. И ему было с чем уйти на Запад. Он даже знал, как. Сами собой, бесконтрольно складывались в сознании профессионально просчитанные схемы, химеры бессонницы, ночная игра ума. И кто знает, какой малости не хватило, чтобы воспринять эту игру как практическую задачу. В душевном смятении покидали советские офицеры со своими притихшими семьями, обжитые военные городки, уплывающие в историческое небытие Германской Демократической Республики. После благополучной жизни в ГДР их ждала незнакомая, страшная, разрушенная Россия. Подполковник Тимошук улетал с облегчением. Он выстоял. Он остался верным присяге, вот только того, чему он присягал, больше не существовало. На этом месте в душе была пустота. Прошло время, прежде чем она заполнилась новым смыслом. «Ладно, все это лирика. Нужно работать». Принесли кресло. Тимошук осмотрел, покачал. «Годится». Поставил в глубине бокса спинкой к глухой стене. Установил в углу на инструментальном стеллаже видеокамеру объективом на кресло. Потом проверил пистолет, вернул его в кобуру и вызвал Севапляса. «Давай сюда Пастухова». Отдавая приказ переодеть арестованных в солдатские робы и рассадить по отдельным камерам, подполковник Тимошук преследовал две цели. Первая была практическая — осмотреть камуфляж, прощупать, нет ли вшитых ампул, радиозакладок, определить тип изделия, хотя бы примерный год выпуска, могла обнаружиться фабричная метка или даже, если повезет, штамп воинской части. Вторая цель была психологическая — вырвать диверсантов из привычной жизненной среды, лишить малейшей иллюзии защищенности, оставить один на один с собой, в темноте —